Глава 18. Первая ночь. Эйнар. Я смотрел на богиню и не верил своим глазам, когда небожители посещали простых смертных. Правильно, никогда либо в крайних случаях, а тут сама Эралия болтала без умолку с внучкой. Внучкой. Это пигалица оказалась внучкой богини. Ай, теперь понятно, кто ее наградил сильным даром артефактора и откуда у нее такие синие драконьи глаза. От отца достались. Богиня и ее внучка разглядывали сломанный амулет, который сотворил с нами злую шутку. Одно могу сказать точно. Без вмешательства божественной силы не обошлось. Выдала вердикт Эралия, когда досконально изучила артефакт. «Вижу остывшую искру. Кто мог так над нами пошутить?» Сдвинул я брови, понимая, что ведьма совсем не виновата. «Понятия не имею». Пожала плечами богиня. «Что же делать?» Вздохнула Злата. «Получается, если я починю амулет, то он все равно нам не поможет». «Да, вам нужно выполнить условия божественного заклинания, при котором активируется обратный процесс». Уверенно кивнула Эралия и кокетливо вздохнула. «Теперь понятно, в кого пошла красотой студентка». «Какое еще условие?» Ошарашенно смотрел я на Эралию. «Откуда мне знать? Не я же наложила заклинание», — хмыкнула женщина, лукаво прищурившись. «Так что вам самим придется разбираться». «Спасибо и на этом!» — вздохнула ведьма. «Бабушка, только, пожалуйста, никому из родных не говори!» «Что, я враг сама себе? Если твои мать с отцом узнают, примчаться тут же!» — закатила богиня глаза. «Ладно, мне пора. А вы тут не шалите без меня. Я не всегда могу прийти на помощь. Дело не в проворот». «Хорошо». Злата обняла божественную гостью и чмокнула ее в щеку. Та тоже в ответ ее поцеловала. Вот так, по-простому, по-семейному пообщались. Богиня улыбнулась мне, подмигнув зачем-то, и засияла, растворяясь в воздухе. «И как это понимать?» — повернулся я к студентке, которая совсем сникла после визита родственницы. «Как хотите, так и понимайте», — отмахнулась она, направляясь в ванную. «Я не обязана ничего объяснять». Поняв, что сейчас ванная будет занята, я юркнул вперед, обогнув Злату, и первым влетел в дверь. «Да, мы первые!» И захлопнул дверь перед самым носом ведьмы. «Что? Это кто дама? Вы, что ли?» — донесся возмущенный мужской голос. «И вообще, это мои покои!» — парировал я, расстегивая жакет. «Интересно, что будет, если попробую налить горячей воды?» Никогда ведь не мылся при такой температуре. Ванна набралась быстро, ароматная пена взбилась пышным облаком над водой, пар поднимался к потолку. Ну-с, попробуем. Я быстро разделся, скинув одежду на пол. Вдруг мой взгляд упал на зеркало, где отражалось обнаженное девичье тело. Ух ты! Я подошел ближе и замер, разглядывая Злату. «А ничего, такую ведьмы фигурка!» «Все выпуклости на месте, причем такие аппетитные, но без излишка. Тонкая талия, высокая упругая грудь...» Руки сами потянулись к двум полушариям, обхватив их. «Эх, жаль, ведьма тогда сбежала от меня. Я бы ее чудесные прелести с наслаждением потискал, только не вот этими руками, а своими родными». «Стоп! Выходит, ведьма и мое достоинство увидит, когда пойдет в ванную. Хм! Ладно, пусть смотрит, мне не жалко. Может, поймет, от чего отказалась тогда. Пусть губы кусает от досады». Покрутившись перед зеркалом и налюбовавшись вдоволь девичьим станом, я нырнул в ванну. Горячая вода обволокла ведьминское тело, и магия во мне всколыхнулась, пополняя запас от источника. Злата — морская ведьма, значит, ее стихия — вода, которая питает тело магией. Новые ощущения захлестнули меня, даря невероятную эйфорию. Что-то я стал излишне эмоционален. Это тело и магия ведьмы на меня так действуют. Скорее бы вернуться в себя и забыть все, как страшный сон. Насладившись по полной, я не торопясь вышел из воды и надел свой белый махровый халат, утонув в нем. Закатал рукава, туже подпоясался и вышел в спальню. — Наконец-то! Чего так долго? — подскочила с кровати ведьма. Она уже успела снять мундир, оставив на теле только брюки и рубашку. — Наслаждался горячей водой и внимательно разглядывал твое тело, ведьма. — Не без ехидства, — произнес я. — Хорошенькая фигурка. Щеки у лже-ректора тут же вспыхнули. — Да как вы смеете? — поджала она губы. — Это мое тело. — Мне что, в одежде надо было ванну принимать? — хмыкнул я. — Ты тоже сейчас пойдешь и будешь пялиться на мое достоинство. — Что? Вот еще! — гордо вскинула она подбородок. Чего я там не видела? А, значит, уже успела утром все разглядеть. И как тебе? Измывался я над ней. Ничего выдающегося, хмыкнула она, сложив руки на груди. Все, теперь моя очередь мыться. Что? Опешил я, наблюдая, как ведьма быстро смылась в ванную. В смысле ничего выдающегося? Да что она себе позволяет, пигалица! Когда Злата вернулась, закутанная в другой белый халат и с полотенцем на голове, я уже лежал в кровати, почти засыпая. Устал зверски, да и воздух в комнате оставался прохладным. Довольная и расслабленная ведьма выплыла из ванной и плюхнулась всем весом на другой край постели, отчего меня слегка подбросило. Я так давно не мылась нормально. В общаге только душ общий, — протянула она, улыбаясь. — У вас, случайно, нет крема для рук? — Чего? — вяло отозвался я, закутавшись посильнее в одеяло. — Не смей мазать мое тело всякой дрянью. — Зря. У вас кожа на руках нуждается в увлажнении. Завтра, когда будете забирать мои вещи из общежития, не забудьте взять мои кремы. Привыкайте ухаживать за моим телом. По-деловитому произнесла она. Вот еще. Больше мне делать нечего. Выключай свет, я спать хочу. Пробубнил я сонно. Только это... Не смейте ко мне приставать, понятно? А то кричать буду. Грозно предупредила ведьма. Чего? Прыснул я. Неужели ты думаешь, что я буду домогаться собственного тела? С ума сбрендила. Думай, что говоришь, ведьма. Да кто вас знает? Может, вы такой же озабоченный, как ваш дракон? Хмыкнула она, встав с кровати. Нар не озабоченный, а голодный. Ему эмоции нужны. Зло процедил я. Дай ему подключиться к твоим эмоциям, чтобы было чем питаться. Уже! Буркнула она. Свет погас, погрузив комнату во мрак. Он меня сегодня достал, распыляя свои феромоны. Я ухмыльнулся. Да, Нар умеет быть настойчивым. Кровать с той стороны прогнулась под тяжестью тела. В прохладной комнате сон сморил меня быстро. Очнулся бы завтра уже в своем родном теле, но этому не суждено было случиться. Проснулся я от ощущения комфорта, что окутывало меня. Я сильнее прижался к источнику, пусть слабого, но тепла, и тут же замер. Дохлый тролль. Ведьма лежала рядом, обняв меня моими родными ручищами и уткнувшись носом мне в шею. Халат на ней распахнулся во время сна, и сейчас голый мужской торс прижимался ко мне. И не только торс, а еще кое-что посерьезнее. От ужаса, что мое тело привычно среагировало во сне на близость женских прелестей, я подскочил, как ошпаренный, и грохнулся с кровати на холодный пол. Меня резко замутило, ком тошноты подступил к горлу. Я еле успел подняться и добраться до ванной. Согнувшись пополам над унитазом, я излил все содержимое желудка, корчась от спазмов, и пока выдавал рулады, длинные пальцы нежно собирали мои волосы, убрав их на затылок, чтобы пряди не нырнули в мраморный унитаз. «Ну вот, я же говорила, чтобы вы не ели мясо!» — раздался рядом сочувственный голос. «Теперь весь ваш вчерашний ужин вышел». «Ты знала?» — прохрипел я, отплевываясь. «И молчала». «Честно, не знала, опыта такого не было. Я ж не ем мясо!» — спокойно ответила ведьма. «Организм, видимо, не принял еду, которая противоречит древней магии. Закончили». Она подхватила меня под мышки и подтащила к раковине, поставила на ноги. Зажурчала вода. «Умойтесь, ваша светлость, и приведите мое тело в порядок. Надеюсь, вы больше не сделаете подобной глупости». Дрожа всем телом, я набрал в ладони холодной воды и окатил ею лицо, затем прополоскал рот. «Ой, кто-то стучит!» — в панике прошептала ведьма. «Что делать?» Я услышал требовательную дробь в главную дверь и сплюнул воду в раковину. «Иди открывай, чего стоишь?» — сдавленно ответил я, вытираясь полотенцем. «Ты же у нас теперь ректор!» «Бегу!» — всполошилась студентка и выскочила из ванной, оставив дверь открытой. «Здравия желаю, ваша светлость! Прошу прощения, я принес депешу!» Донесся громкий мужской голос из комнаты. Я узнал моего секретаря Оску. «Только что пришла по магической почте!» «Благодарю, идите, лейтенант!» Хриплым голосом ответил же ректор. «Ну, кто так разговаривает с подчиненными?» Дверь хлопнула. Оску ушел. Ведьма что-то долго копошилась в комнате, наверное, письмо вскрывала. «О, нет!» — услышал я сдавленный крик. «Что случилось?» — смотрел я на чужое отражение в зеркале. «Ваша светлость!» — вбежала Злата, ее халат распахнулся, обнажив мужскую грудь. «Все пропало!» «Да что случилось? Объясни толком!» — поджал я губы, оборачиваясь. «Завтра прибудет делегация из Эралии, чтобы помочь подготовиться к учениям!» — выдохнула она, округлив глаза от ужаса. «Что? Какого дохлого тролля? Делегация должна была приехать только через 3 дня!» Сжал я кулаки, понимая, чем грозит столь неожиданный поворот. «Это еще полбеды!» — дрожащим голосом произнесла она. «Делегацию возглавляет мой отец. Рагнард Одвянарс, владыка гор Саахатл.